Глава 24. Беспредел продолжается. О гибели сотрудника «Глобуса» Александр Борисович узнал, можно сказать, случайно. Ему позвонил оперативник, который вел наружное наблюдение за Верещагиным. Тот неожиданно уехал из офиса на своей «Ауди». Оказалось, ему сообщили про убийство Лисицына. Турецкий, не мешкая, связался с Курточкиным, приказал тому отправиться на место происшествия. «Александр Михайлович, возьмите у дежурного следователя все имеющиеся показания. Это дело отойдет к нам. Таких случайных совпадений не бывает, чтобы погиб ближайший сотрудник, можно сказать, правая рука человека, который с минуты на минуту будет арестован». Притулившаяся во втором Михайловском проезде пятиэтажка из силикатного кирпича всем своим видом навевало страшное уныние. Да такой дом, в принципе, и не мог обладать положительной энергетикой, поскольку находился между крематорием и Даниловским кладбищем. Когда Алексей Михайлович прибыл туда, труп еще не увезли. Оперативники ходили по подъездам окрестных домов в поисках свидетелей. Лисицына застрелили около 9 утра. Выйдя из дома, он открыл одну из 6 ракушек, редком выстроившихся между домами параллельно улице. Григорий Романович положил портфель на переднее сиденье своей «девятки» и завел ее. Пока машина прогревалась, Лисицын вышел, чтобы протереть стекла. Возле гаражей росли чахлые, изрядно покрытые пылью деревья и кусты, за которыми прятался убийца. Он уложил Лисицына с одного выстрела точнейшим попаданием в висок. Очевидно, пистолет был с глушителем, к тому же машина работала на больших оборотах, шумно гудела, поэтому выстрел не переполошил всю округу, его вообще мало кто слышал. Зато некоторые видели его последствия, видели, как навзничь рухнул Лисицын, как в сторону соседнего дома побежал мужчина, скрылся за углом. Пистолет на месте происшествия оперативники не обнаружили. Видимо, преступник здорово был уверен в себе, если не стал расставаться с опасной уликой. А ведь действовал стервец в высшей степени рискованно. Уже было светло, люди ходят, машины ездят. «Убийство совершено примерно без 5:09», — докладывал Курточкину дежурный следователь из городской прокуратуры. «До этого времени вокруг гораздо больше народу. Дети идут в школу, люди отправляются на работу. Потом волна схлынула, кому надо уже уехали, и прохожих в момент выстрела рядом не было. Нашлись только случайные свидетели, видевшие все из своих квартир. Один из них некто Ханов, старенький журналист, и позвонил в милицию. Кроме Ханова, еще кто-нибудь что видел?» — поинтересовался Алексей Михайлович. «Ну, видели. Но вы же понимаете, кто в это время глазеет в окно? Пенсионеры. Там уже и зрение-то не блестящее, поэтому о фотороботе и заикаться нечего. Имеется самое общее представление об убийце. На вид очень здоровый, лет 30, шатен. Волосы средней длины, прямые, прически нет, а лежат на бок, как обычно, когда вместо расчески пользуются пятерней. Темно-синяя нейлоновая куртка». «Ясный перец», — вздохнул Курточкин. «По таким ярким приметам каждого второго прохожего можно останавливать. Ну а насчет машины? Он же за тем домом, наверное, сел в машину, не такси же ловил». «С этим тоже глухо», — вздохнул следователь. «Там расположена крупная нефтяная фирма. Машин с раннего утра битком. Все время кто-то подъезжает, кто-то уезжает. А почему вы решили, что преступнику порядка 30 лет?» «Это не я так решил, это свидетели. Говорят, судя по тому, как тот бежал, ему лет 30. Помоложе бегут быстрее, а постарше медленнее». «А вы говорите, зрение плохое», — улыбнулся Алексей Михайлович. «Зато сообразительность хорошая. Кстати, такой вывод насчет возраста может оказаться весьма полезным». Неожиданно появилась украшенная логотипом студии и передачи «Чрезвычайное происшествие» машина с телевизионщиками. Курточкин еще никогда не сталкивался с репортерами, и корреспондент, и оператор, видимо, тертые калачи, хотя ребята молодые. Оператор сразу, безо всякого указания, начал снимать. Накрытый черной полиэтиленовой пленкой труп, только снял и его увезли, гараж, дома вокруг. Корреспондент же пристал с расспросами к следователю. Алексей Михайлович хотел было отбрить того как следует, мол, вы мешаете следствию, однако устоять перед напором телевизионщика не сумел. Чувствуя себя последним идиотом, изрекающим банальности, Курточкин с грехом пополам ответил на его немногочисленные вопросы. «Вы-то откуда узнали про убийство?» — спросил следователь корреспондента, когда тот, поблагодарив его, выключил микрофон. Он надеялся обнаружить еще одного свидетеля, но оказалось, что на студию позвонил все тот же Ханов. «Добровольный помощник, еще и деньги получит за предоставленную информацию. Вот как умные люди поступают». После того, как шустрые телевизионщики уехали, Курточкин позвонил Александру Борисовичу и доложил обо всем, что удалось узнать. «Верещагин арестован», — выслушав, сообщил тот. «Мы попросили его приехать в морг, там и задержали. Скоро его привезут ко мне. Вы приходите на допрос, надо будет выяснить насчет Лисицына». Сегодня с утра Аркадий Гаврилович был взвинчен и раздражителен. Эта идиотка Римма устроила ему фирменную истерику, упрекала в том, что он к ней недостаточно внимателен, совершенно ее не ценит, обращается с ней как с неодушевленным предметом. И это после всего, что Верещагин для нее сделал. Столько денег ухлопал на эту проклятую чушку. Одна поездка в Италию чего стоила? То ей джакузи подавай, то салат из каракатиц, то прогулку на гондоле. Без этого для нее и отдых не отдых. Можно подумать, что она родилась и провела свое босоногое детство на вилле Боргезе, а не на задворках автозаводской улицы в Москве. Слушая ее перемежающиеся рыданиями вопли, он дрожал от негодования. Титаническим усилием воли заставил себя сдержаться, не надавать наглой мерзавке оплеух, хотя руки чесались. Уехал в офис раньше обычного, даже не позавтракав. Так довела его эта паскуда. На работе обложился бумагами, пытался сосредоточиться, что удавалось плохо. И тут эта беда с Григорием. Нужно ехать в морг на опознание. Аркадий Гаврилович искренне не понял причины своего задержания, хотя жил последнее время словно на вулкане. Верещагин решил, что поскольку с опознанием и без него разобрались, его повезли к следователям как руководителя предприятия, где работал погибший. Больше того, гибель Лисицына воспринял как предупреждение себе, как черную метку. Ведь его ближайшего сотрудника застрелили через несколько часов после передачи денег Альбицкому. Вдруг это не понравилось кому-то из доселе синхронно действовавшего сообщества. Посчитали, что кто-то обделен или Толя незаслуженно получил слишком большую сумму. Хотя не понравиться это могло только Скворцовской, Саврасову и Коростылеву. Или же самому Альбицкому, который посчитал, что несправедливо обделен при дележе. Конечно, называть раньше времени эти фамилии он не станет. Однако не исключено, что ему придется просить у милиции защиту. Правда, сперва нужно во всем разобраться. Может, это какая-нибудь случайность? Григорий Романович был человеком скрытным. Мало ли, какие у него имелись пороки. Может, он ночами напролет играл в казино и задолжал крупные деньги. Поэтому, когда следователь спросил, каковы могут быть мотивы убийства, Верещагин ответил, что находится в полном недоумении. «Я никогда бы не взял на себя смелость сказать, что у Лисицына имелись тайные недоброжелатели. По-моему, он вел самый, что ни на есть, обычный образ жизни, в меру монотонный, в меру интересный. Он же не последний человек в глобусе, знал о всех денежных операциях. Лисицын шантажировал вас когда-либо?» «Меня? Боже упаси! У нас никогда не было конфликтов. Григорий Романович не выражал ни малейшего неудовольства своей работой». «А сколько времени он работал в вашей фирме?» «С момента основания глобуса 2,5 года». «Его кто-то вам рекомендовал?» Верещагин задумался. «Я сейчас даже плохо помню, при каких обстоятельствах с ним познакомился. Кажется, его посоветовала взять Скворцовская из банка «Орион». «То есть для вас покушение на Лисицына — полная неожиданность», — сказал Турецкий и выбросил первого козырного туза. Григорий Романович знал, что вы передали Альбицкому 80 тысяч долларов. Расчет оказался верным. Верещагин был близок к обмороку. Только тут до него дошло, что он задержан в качестве подозреваемого. «Можно попросить воды?» — спросил Аркадий Гаврилович пересохшими губами. «Сколько угодно», — строго ответил следователь. «Вода у нас бесплатная». У Верещагина оказалась отменная реакция. За то время, пока пил, успел догадаться, что все нужно валить на погибшего. «С этими деньгами Лисицын вообще поставил меня в дурацкое положение», — сказал он. «Сначала вовремя не послал их в Штаты насчет кристалла. Кстати, утаив это от меня. Когда же узнал, что сюда прилетает Альбицкий, взял и демонстративно отдал деньги ему, опять же, не посоветовавшись со мной». «Разве они виделись?» «Да». «Когда?» «В субботу днем. Мы обедали в ресторане. Он зашел и отдал. Я прямо обалдел от такой наглости». Прекрасно помня донесение наружки, Турецкий спросил. «То есть Лисицын подсел за ваш столик и обедал с вами?» «Даже не посидел. Просто вошел в зал, поманил пальцем Альбицкого, отдал деньги и был таков. Ох, и зол я на него был тогда. Раньше мы жутко спорили по этому поводу». Григорий Романович советовал не переводить деньги на счет кристалла, а отдавать наличными. Все же не бог весть какая, но экономия. Тем самым он подставил вас под удар. Сам-то Лисицын никакой ответственности за подобные штучки не нес? «Так-то оно так», — вздохнул Верещагин, «только Григорий Романович настолько убедительно говорил о получаемой при подобном способе выгоде, что я не устоял перед соблазном и согласился рискнуть». «И все это он советовал вам ради любви к фирме или преследовал какую-нибудь личную выгоду?» «Мы экономили около 10 миллионов. Конечно, все сотрудники получали бонусы». «То есть порекомендовал в предвкушении навара?» Турецкий специально увел разговор в сторону, чтобы усыпить бдительность допрашиваемого. «Пусть тот немного успокоится, уверует в свою удачливость, а уж тогда его можно будет застать врасплох». «Скажите, Аркадий Гаврилович, а для чего вообще нужно было пересылать деньги в Нью-Йорк? Вы же их оттуда и получали. Сразу можно было бы оставлять необходимую сумму кристаллу. Зачем понадобилось заваривать такую кашу? Какой смысл крупным деньгам сновать туда-сюда? Есть же риск, и на таможне могут прицепиться, и грабители еще не перевелись. Хотя бы взяли дорожные чеки. Уж вам-то прекрасно известно об их существовании». Верещагин отвечал все с большей неохотой. Паузы между вопросами следователя и ответами задержанного становились заметно продолжительнее. Во время одного из таких молчаливых перерывов в кабинете появилась Галина Романова. Турецкий предложил ей остаться, чтобы присутствовать на допросе. Через несколько минут к ним присоединился заехавший по делам Алексей Михайлович. «Так зачем нужно было все усложнять?» — повторил свой вопрос Турецкий. «Потому что нам поступают исключительно целевые деньги», — со вздохом промямлил Верещагин. «Они рассылаются комитетом ООН по программе «Борьба с бедностью». В условиях оговорено, что вести торговые операции фирмы, находящиеся на территории Америки, стало быть, и «Кристалл», не имеют права. Поэтому деньги перечислялись на наш счет в Москву. Потом уже мы ими распоряжаемся». «То есть вы боретесь непосредственно с бедностью, только непонятно с чьей?» «Это и придется нам выяснить», — усмехнулся Турецкий и задал вопрос, который сейчас для допрашиваемого был неожиданным. «Как вы думаете, почему Анатолий Ксенофонтович Альбицкий утверждал на допросе, что эти пресловутые 80 тысяч ему дали именно вы?» «Он имел в виду мою фирму? Бывает же, что предприятие идентифицируют с именем руководителя. Например, получая деньги из ООН, мы говорили, поступили деньги от Коростылева». «То есть государство – это я. Однако, говоря о передаче этой крупной суммы, Альбицкий имел в виду непосредственно вас, я уточнил». «Значит, просто выгораживает Лисицына? Он же не знает, что тот погиб». Этого Альбицкий действительно не знал. «Сильно подозреваю, они находились в сговоре», — продолжал Аркадий Гаврилович. «Я чувствовал, за моей спиной творятся какие-то делишки, только схватить за руку не удавалось. Выходит, слишком доверился Лисицыну, и в результате...» Он с беспомощным видом развел руки в сторону. «Надеюсь, до завтрашнего утра вы сможете вспомнить, каких бедняков, кроме Альбицкого, удалось спасти от голодной смерти, и подробно поведайте нам об этом», — сказал Александр Борисович в завершении допроса. «Какой бред несет!» — возмутился Курточкин, когда конвойные увели Верещагина. «Бред-то бред, а доказывать все равно придется. Он к тому ведет, что если пропали какие-нибудь деньги и его станут обвинять в растрате или что-нибудь в таком духе, он все свалит на Лисицына. Трюк известный. Не он первый до него додумался». Алексей Михайлович рассказал, что к этому времени удалось узнать об убийстве Лисицына. «Близкие у него есть?» — поинтересовался Турецкий. «Да, жена, сын. Жена Татьяна Григорьевна работает верстальщицей в редакции еженедельного журнала. Сын Анатолий — студент. Учится в станкоинструментальном институте на факультете автоматики. По-моему, положительный парень. Ни с какими наркоманами и тому подобной шушерой не связан». «Насчет угроз?» «Ничего подобного семья не слышала. И последние дни Лисицын вел обычный образ жизни. Был спокоен, не жаловался на служебные проблемы». «Какие будут предложения?» «Сейчас нужно дождаться результатов экспертизы», — ответил Курточкин. «Что-то настораживает?» «Пистолет с глушителем опять же не выброшен. 30-летний здоровяк, профессионально уложивший свою жертву одним единственным выстрелом». «А-а-а», — понятливо произнес Турецкий. «Напоминает убийство Пресняковой и Сурманинова». «У меня тоже мелькнула похожая мысль», — сказала Романова. «Выходит, опять все вертится вокруг банка «Орион-2002». Преснякова интересовалась расходом денег, получаемых от ООН по той программе, в которой задействованы «Глобус», «Кристалл» и контролируемая банком посредническая фирма на Кипре. «Там работает ее сын», — напомнил Курточкин. «Насколько я поняла, хотя он там генеральный директор, но в их системе мелкая сошка, пешка в большой игре. Однако как раз через него и могли худо-бедно оказывать давление на Преснякову, считавшуюся инициатором развития изменения банковской отчетности». Смачно шлепнув себя ладонью по лбу, Алексей Михайлович вдруг вскликнул. «Вчера же было 9 дней со дня гибели. Помнится, Саурасов обещал приехать на девятины матери». «Да здесь он, здесь», — успокоил его Александр Борисович. «Прилетел вчера утром. Володя Паремский не отходит от него ни на шаг. Следит за всеми саврасовскими контактами». «Что-нибудь подозрительное есть?» «Трудно сказать. Во всяком случае, Скворцовская была и на кладбище, и на поминках, которые проходили дома у Павла Афанасьевича. На кладбище она и Дмитрий практически не общались. Насчет дома не знаю. Она ушла оттуда одна из последних. Дмитрий проводил ее до машины. Скворцовская что-то с пылом ему говорила, доказывала, однако тот стоял с мрачным видом и вяло реагировал на ее слова. Паремскому показалось, что она уехала рассерженной». «Она уехала?» «С водителем. Тот поджидал ее в машине». В это время в кабинете появился Поликарпов. Поздоровавшись, толстый Владислав Александрович устало опустился на стул. «Ну, друзья мои, я вам доложу, Скворцовская — это экземпляр. Аферистка, пробы негде ставить. Обманывает всех партнеров на каждом шагу. Сейчас почуяла беду. Расследуется дело Пресняковой, срочно стала обрубать концы. Ее необходимо изолировать, иначе потом сам черт ногу сломит. Она вполне способна запутать все данные в документах. Сейчас всеобщая компьютеризация стала нашим противником. В бумагах столь многочисленные исправления сделать невозможно. Вы с кем общаетесь в Орионе? Кто-то вам помогает? Да, есть там милая молодая женщина, Оксана Чаханелидзе, заведующая операционной службой банка. Кто вас с ней познакомил? Конечно, Скворцовская. Ну так, протянула Романова, наверное, ее правая рука? Вряд ли оруженосец не выложит все на чистоту. В данном случае инициатива исходила от меня. Я сразу сказал, что мне требуется помощь заведующего операционной службой, объяснил Владислав Александрович. Не знал, кто конкретно этим занимается. Больше того, мне казалось, Людмила Витальевна весьма неохотно верила меня Чаханелидзе. А та женщина весьма принципиальная, режет правду матку в глаза. Если что-то не знает, вместе разбираемся. Уже выяснилось, что некоторые важные документы циркулировали таким образом, чтобы Оксана Станиславовна не могла их проконтролировать через другие отделы или когда находилась в командировках. Кстати, в последнее время ее часто посылали в командировки, как сама Чаханелидзе считает, без особой на то необходимости, чтобы убрать с глаз долой. «Ну, дерзай», — обратился Турецкий к Галине, — «оформляй разрешение на арест». «Александр Борисович, получается, опять мы уходим в сторону?» — ответила та. «Задерживаем финансовых нарушителей, а про убийство Пресняковой забываем». «Не совсем. Я подозреваю, что кто-то из этой публики является непосредственным заказчиком убийства». «А как же старинная китайская мудрость?» — ехидно поинтересовалась Галина. Турецкий рассмеялся. Когда все его подчиненные, нынче набравшиеся опыта, делали свои первые шаги в профессии следователя, он частенько напоминал им китайское изречение о том, что подозрение стоит дешево, однако ложное подозрение обходится дорого. В данном случае галочка «подозрение» дорого обойдется самой Скворцовской. Он посерьезнел. Помнишь, на кладбище она сказала, что подозревает в убийстве некоего лузянина? Позже это не подтвердилось ни в малейшей мере. Так вот, Людмила Витальевна была единственным человеком, высказавшим подобное подозрение. Смею тебя уверить, это было сделано с одной единственной целью, чтобы отвести подозрение от себя. На задержание в Орион-2002 поехали Грязнов с двоими муровцами. В своем кабинете Людмила Витальевна устроила фирменную истерику, падала в обморок, требовала вызвать адвоката, громогласно проклинала милиционеров. «Правильно вас называют оборотнями в погонах», — кричала она. «Меня уведете, подбросите мне горы компроматов. И все для того, чтобы получить лишние звездочки на погоны. Вы и работать толком не умеете. Это вас нужно арестовывать, а не меня. Вас всех подряд, без исключения. Пока вы существуете, на белом свете будут происходить преступления. Это все из-за вас, оборотни в погонах». Только железные нервы Грязнова не позволили превратить процедуру задержания в скандал на коммунальной кухне. Скворцовскую арестовали незадолго до окончания рабочего дня. Ее машина уже стояла на площадке возле банка. Вячеслав Иванович сказал водителю «Мерседеса», что его хозяйка арестована. «Таким образом, на сегодня вы свободны. Но...» — он многозначительно поднял палец вверх. «Будьте готовы к тому, что, возможно, вам придется ответить на вопросы следствия, касающиеся Людмилы Витальевны». Попросив у водителя документы, генерал переписал все нужные данные, записал телефоны. Вернувшись в главк, Грязнов, не заходя к себе, направился в кабинет Турецкого. «Сегодня будешь с дамочкой разговаривать или дождешься лучших времен?» «Что посоветуешь?» «Сегодня не стоит. Истеричка. Припадочная. Пусть и за ночь охолонет малость».